Нет, ты же, не правда ли, явишься в присутствии, когда они будут здесь, завтра или послезавтра, и их приведут ко мне в большую палату кормильца, где он во многих видах изображен на стенах? Ты, конечно, войдешь в мою свиту. У меня должна быть внушительная свита во время этого приема. «Ах, мои!» — воскликнул возвысившийся и всплеснул поднятыми к лицу руками теми самыми, на которые однажды глядел Бенони, когда они плели миртовый венок в роще владыки, и одну из которых украшал теперь небесно-голубой лазурит фараонового перстня «Будь как я!» «Ах, мои! Я увижу их снова, родных моих!» «Ибо родными они были всегда, как бы порой мы не ссорились по общей нашей вине. Я буду говорить с ними, сыновьями Иакова, моими братьями. Я услышу, жив ли еще отец, которому я так долго не подавал голоса из плена смерти, и может ли он еще услыхать, что я жив, и что Бог принял в жертву не сына, а овна? Все я услышу, все выспрошу, как поживает Вениамин, и по-братски ли относятся они к нему». И пусть они доставят мне его и отца тоже. Ах, мой начальник острога, ставший моим начальником дома. Все это слишком полно волнующей праздничности. И внести в это нужно как можно больше праздничного азарства и веселья. Ибо веселье, друг, лукавая шутка — это самое лучшее из всего, что дал нам Бог, и самый лучший ответ на запутанные вопросы, задаваемые жизнью. Бог дал их нашему духу, чтобы благодаря им мы заставили улыбнуться даже ее самое суровую жизнь. То, что братья растерзали меня и бросили в яму, и то, что они теперь должны стоять передо мной, — это жизнь. И вопрос о том, следует ли судить о поступках по итогу и одобрять зло, потому что оно нужно было для блага итога, — это тоже жизнь. Такие вопросы жизнь ставит. На них нельзя ответить всерьез. Только веселье человеческий дух может подняться над ними, чтобы душевно, шутя над неразрешимым, вызвать улыбку, пожалуй, у самого Бога, у этой величавой неразрешимости. Допрос. Иосиф был как фараон, когда он под белыми, воткнутыми в золотые чеканные работы щиты страусовыми опахалами, которыми осеняли его мальчики в набедренниках и прическах пажей, восседал в своем кресле в палате кормильца, окруженный главными писцами присутствия, чиновниками необычайно кичливыми, а у помоста справа и слева стояли на часах копьеносцы домовой стражи. Два двойных ряда оранжевых, украшенных письменами колонн, с белыми основаниями и зелеными лотосовыми возглавиями, тянулись перед ним к дальним, синифтиевыми карнизами входным дверям, а на просторных боковых стенах палаты над фризом цоколя был многократно изображен в человеческом облике разливающийся кормилец Хапи с закрытым срамом, с одной мужской грудью и одной женской, с царской бородкой, с болотными растениями на голове, а на ладонях с жертвенными подносами, полными цветов чащи и стройных кувшинок. Рядом с изображениями Бога были и картины жизни, написанные крупно и веселыми красками, которые загорались в пучках лучей, падавших сквозь каменные решетки высоких окон. Посев, молодьба, фараон, самолично идущий за валами во время пахоты и самолично же срезающий серпом первые золотые колосья, семь шагающих одна за другую азирисовых коров, а с коровами бык, чье имя ему известно, и все это перемежалось великолепно расположенными надписями, такими, например, как «Да принесет мне пищу кормилец Нил, да уродится во благовременье все растущее». Такова была палата аудиенций, где наместник Гора выслушивал все мольбы о хлебе и семенах, подлежавшие личному его рассмотрению. Здесь восседал он и на третий день после уже известной нам беседы со своим домоправителем Маис Ахме, который стоял позади него, а дотоле и вправду напоил его, наконец, своей шипучкой, восседал, только что отпустив косматое, бородатое и обутое в остроносые башмаки посольство из страны великого царя Муршили, то есть из Хатти, где тоже свирепствовала засуха, отпустив довольно-таки рассеянно и небрежно, что все заметили, ибо, диктуя своему истинному писцу, отвалил хетским городским старостам больше пшеницы, полбы, мавританского проса и риса, и притом по более низким ценам, чем предложили сами хаттияне.